Глава 41. Стихия пощадила меня. Я остался жив. Шлюпка не затонула. Ричард Паркер где-то затаился. Вокруг шныряли акулы, но не нападали. Волны хоть и обдавали меня брызгами, но уже не накрывали с головой. Я видел, как с ревом и бульканьем кануло наше судно. Огни вспыхнули и разом погасли. Я искал глазами своих. Кого-нибудь, кто спасся, другую шлюпку, то, что могло дать мне хоть какую-то надежду. Но кругом было пусто, только дождь, черные хищные океанские волны и среди них плавающие предметы — все, что осталось после трагедии. Небо прояснилось, дождь перестал. Оставаться в прежнем висячем положении было невозможно. Я продрог до костей. Шея от постоянного напряжения ужасно болела, голова тоже, спину стерла округ. К тому же, чтобы разглядеть другие шлюпки, надо было приподняться повыше. Я потихоньку стал сползать по веслу, покуда не уперся ногами в нос шлюпки. Делать это приходилось предельно осторожно. Я догадывался, что Ричард Паркер притаился на дне шлюпки, под брезентом, спиной ко мне и мордой к зебре, которую он наверняка уже разодрал. Из всех пяти чувств тигры больше полагаются на зрение. Глаз у них на редкость острый, вмиг ухватывает малейшее движение. Слух тоже неплохой, зато нюх так себе. Я имею в виду в сравнении с другими животными, конечно. Я же против Ричарда Паркера и вовсе был глух, слеп и тук на нюх. Правда, пока что он меня не заметил и не почуял. Должно быть, сырость мешала. А вой ветра и рокот волны подавно, так что если я буду сидеть тихо, он меня не услышит. Словом, жить мне осталось до тех пор, пока он меня не учует, а учует, растерзает и глазом не моргнет. Я все гадал, сможет ли он порвать брезент и выбраться наружу. Но страх и рассудок боролись во мне, мешая прийти к верному ответу. Страх говорил «да». Это свирепая хищная громадина, каждый коготь у него, что острый нож. Рассудок говорил, нет, брезент крепкий, выдержит, не то что японская ширма. Я плюхнулся на него со всего маху. Впрочем, Ричард Паркер распорол бы его когтями в считанные секунды, без особого труда. Однако выскочить из-под него, как черт из табакерки, не мог. К тому же он все еще меня не видел. А раз так, то зачем ему распарывать брезент и лезть наружу? Я сполз еще ниже. Перебросил обе ноги через весло и уперся ими в планширь. Планширь — это верхний край борта, кромка, если угодно. Сполз еще чуть-чуть, чтобы ноги оказались в шлюпке. И все это время я не сводил глаз с брезента. Ричард Паркер мог в любой миг вырваться наружу и наброситься на меня. Несколько раз меня пронзала жуткая дрожь. Сильнее всего дрожали ноги, в них-то мне не хватало твердости. Вот они уже уперлись в брезент, тугой как барабан. Лучшего сигнала для Ричарда Паркера и не придумаешь. Дрожь пробежала и по рукам, но мне ничего не оставалось, как только держаться. Потом дрожь прошла. Перевалившись почти всем телом в шлюпку, я вскочил и заглянул за дальний край брезента, и, к своему удивлению, увидел, что зебра все еще жива. Она так и осталась у кормы, там, куда упала, и ни на что не реагировала, только бешено вращала глазами. Голова вместе с шеей неловко лежала на проломленной боковой банке и была повернута в мою сторону. Одна задняя нога сломана и как-то неестественно выгнута. Осколок кости торчал наружу, и из раны сочилась кровь. Лишь тонкие передние ноги зебры, кажется, были в обычном положении. Она их согнула и крепко прижала к скрюченному туловищу. Время от времени зебра дергала головой, подвывала и всхрапывала, а так лежала неподвижно. Красивое животное. Окрас яркий, местами белоснежный, местами истинно черный. Но страх мой был столь велик, что долго любоваться им я не мог. Правда, мне было достаточно и мимолетного взгляда, чтобы восхититься ее безупречно четким, красочным, полосатым узором и изящными обводами головы. Впрочем, куда более удивительным и даже странным было другое. Почему Ричард Паркер до сих пор ее не убил? В обычных условиях он задрал бы зебру непременно. Так поступают все хищники. Добычу они убивают. Хотя в теперешних обстоятельствах Ричард Паркер, похоже, был ошеломлен, и страх его, должно быть, оказался сильнее кровожадности, иначе он же давно разорвал бы зебру на куски. Тут я догадался, почему он ее не тронул. От этой догадки у меня сперва даже кровь застыла в жилах, правда, чуть погодя, все же полегчало. Из-за края брезента показалась голова. Глаза испуганно глядели прямо на меня. Потом голова скрылась, опять поднялась и опять же скрылась, поднялась еще раз и снова исчезла. То была лысая голова пятнистой гиены, похожая на медвежью. У нас в зоопарке их было шестеро, две главные самки, и у них в подчинении четыре самца. Их должны были переправить в Миннесоту. Этот же был самец. Я узнал его по правому уху. Оно было порвано, хотя потом заросло, но отметина, след былой кровожадности, так и остался. Только теперь понял я, почему Ричард Паркер не убил зебру. Его уже не было в шлюпке. На таком крохотном пятачке им вряд ли удалось бы ужиться вместе, гиене и тигру. Наверное, он свалился с брезента за борт и утонул. Но как же гиена попала в шлюпку? Вот загадка. Не думаю, что гиены умеют плавать, тем более в открытом море. Выходит, она была здесь все время, затаилась под брезентом. Вот я ее и не заметил, когда свалился на чехол, спружинив, как на батуте. Понял я и еще кое-что. Из-за гиены те моряки сбросили меня в шлюпку. Они верно решили, что гиена набросится на меня, и, может, я каким-то образом от нее избавлюсь, чтобы потом им самим завладеть шлюпкой, хотя бы и ценой моей жизни. Теперь-то я знал, почему они так рьяно махали руками, показывая на шлюпку перед тем, как выскочила зебра. Никогда не думал, что оказаться на одном пятачке с пятнистой гиеной — радостная штука, ну и дела. Хотя две радости все же были. Если б не гиена, моряки вряд ли сбросили бы меня в шлюпку. Я остался бы на корабле и вместе с ним пошел ко дну. А раз мне выпало соседство с диким зверем, то пусть уж лучше это будет свирепая собака, чем дюжая коварная кошка. Я почувствовал некоторое облегчение и перевел дух. Для верности пошевелил веслом. Сел на него верхом, оперши спиной на острый край спасательного круга, левой ногой уперся в носовой выступ, а правой в планширь. В общем, кое-как устроился, да и шлюпку видел всю целиком. Я огляделся. Кругом только море и небо. Та же картина из гребней, волн. Море чем-то напоминало изломанную земную поверхность с холмами, долинами и равнинами, правда, куда более четко выраженными. Вокруг меня будто простирался неоглядный горный край, только не было в этом краю моих родных. В воде плавали самые разные предметы, но ни один из них не обнадеживал, не видно было и других шлюпок. Погода менялась прямо на глазах. Море такое огромное, такое бескрайнее, теперь подчинялась единому плавному ритму. Волны размеренно катили одна с другой, ветер заметно ослаб, превратившись в легкий бриз, пушистые, отливающие белизной облака поднимались все выше и выше к бездонному бледно-голубому небосводу. Над Тихим океаном занималась заря, обещавшая чудесный день. Майка на мне почти высохла, ночь канула в бездну так же скоро, как и судно. Я сидел и ждал. Я то размышлял, как выжить, стараясь не упустить ни единой мелочи, то вздрагивал от острой боли и беззвучно плакал, открыв рот и обхватив руками голову.